она уподобляет себе все. Идеалом изящества в ее сознании должен быть треугольник, квадрат и круг. «Черт возьми!» — вскричал Гопкинс. «Не думаете же вы, что автомобиль обладает сознанием, душой?» «Да, обладает», — сказал я, «в той мере, в какой мы наделяем его этой частью нашего существа». «Поясните», — сказал Кишлей. «Охотно», — сказал я. «Принимая автомобиль, вводя его частью жизни нашей в наши помыслы и поступки, мы, безусловно, тем самым соглашаемся с его природой, внешней, внутренней и потенциальной. Этого не могло бы быть ни в каком случае, если бы некая часть нашего существа не была механической. Даже, просто говоря, не было бы автомобиля. И я подозреваю, что эта часть сознания нашего составляет его сознание». «Доказательство!» — вскричал Николай. «Вы могли бы с одинаковым правом потребовать доказательств, если бы я утверждал, что кошка видит иные цвета, чем мы. Между тем ни я, ни кошка не можем быть приведены к очной ставке, так как у нас нет взаимного понимания. Нет средств для этого. Однако животные должны иметь иные и, может быть, совершенно отличные, чем у нас, ощущения физические. Например, стрекоза с ее десятками тысяч глаз. Согласитесь, что ощущения света при таком устройстве органа должны быть иными, чем наши». «Неодушевленная материя», — сказал Кишлей, — «железо и сталь мертвы». Я ничего не возразил на это. Мне показалось, что за окном крикнул автомобиль. Действительно, крик повторился ближе, затем под самым окном. «Вы слышите?» — сказал я. «Вот его голос, вой, отдаленно напоминающий какие-то грубые, озлобленные слова. Итак, у него есть голос, движение, зрение, быть может, память. У него есть дом. На улице Бок-Метан стоит зайти в оптовые магазины автомобилей и посмотреть на них в домашней их обстановке. Они стоят блестящие, смазанные маслом, на цементном полу огромного помещения. На стенах висят их портреты, фотографии моделей и победителей в состязаниях. У него есть музыка, некоторые новые композиции, так старательно передающие диссонанс уличного грохота или случайных звуков, возникающих при всяком движении. У него есть, наконец, граммофон, кинематограф, есть доктора, панегиристы, поэты, те самые, о которых вы говорили полчаса назад, люди с сильно развитым ощущением механизма. У него есть также любовницы, эти леди, обращающие с окон модных магазинов улыбку своих восковых лиц. И это не жизнь? Довольно полное существование, скажу я. Кроме того, он занимается спортом, убийством и участвует в войне. «Выходит», — сказал Николай, — «что...» «Впрочем, я скажу короче. Некий автомобиль, покрытый грязью и ранами, вернулся с театра военных действий. Побрившись в парикмахерской, он отправился домой, где поставил в граммофон пластинку марша «За славой и торжеством» и приказал завести кинематографический аппарат с картиной автомобильной гонки меж Лиссом и Зурбаганом. От восторга у него лопнула шина. «Ваш шарж показывает, что вы поняли меня», — продолжал я. «Взаимоотношения вещей, если они для меня безразличны, могут происходить так, как вытекает из их природы. Как, мы этого не знаем. Но когда эти взаимоотношения наносят определенный рисунок на рисунок моей жизни, кладут нужные или вредные черты, там необходимо проследить связь явлений, чтобы знать, с какого рода опасностью имеешь дело. Берегитесь вещей, они очень быстро и прочно порабощают нас». «Какие же это вредные черты?» — спросил Томас. «Жизнь делается сложнее, быстрее. Ее интенсивность возрастает беспрерывно. Этой интенсивности содействует техника. Не возвратиться же нам в дикое состояние». С этого момента мои собеседники завладели разговором, и я терпеливо выслушивал их защиту автомобиля. Она состояла в том, что его скорость способствует быстрейшему обмену товаров, молниеносному прессованию деловых отношений и возможности перебрасываться в отдаленное место почти с быстротой чтения. Я выслушал их и ушел, посмеиваясь. У себя, оставшись один, я пересчитал деньги. Это было большое состояние. Меня тревожило немного, что я не испытываю головокружительного подъема, опьянения.